Глава третья. И подступили паломники к Беловодью. Мяли долгую смертную дорогу с нескрушимой верою, не отчаиваясь и уповая лишь на Господа Бога. А подойдя, вдруг растерялись, и каждый ущипнул друг друга. «Батюшки, да не сон ли это? Вот она, обетованная страна, о коей мечтали многие, но мало кто достиг сей земли». Перед ними покоилось озеро в синей чаше. Лесистые всхолмья окружали, маревели, едва намечаясь взгляду, как по след уплывшей грозовой тучи, столько открылось недвижной, слегка зеленоватой, какой-то сонной, безмятежной воды, слегка позолоченной по закрайкам. Ближе к берегу, куда подобрались скитальцы, за неширокой виской подымался из воды остров, похожий на тулово гигантского зверя. Ежели по писанию земля наша покоится на трех китах, то не спина ли одного диковинного зверя проступила сквозь океанскую пучину, за века покрылась илом и прахом, обросла щетиною травки, и вот обселилась людьми, случайно проникшими сюда. Не сразу приблизившись из-за листвяной росвиси прибрежных кустов с Крутогора, скитальцы подозрительно пригляделись к открывшейся картине и поразились тому покою и кротости, коими, казалось, был напитан сам сладковатый, тонко звенящий воздух. И еще раз беглецы молча ущипнули друг друга. Остров не проглядывался сквозь, он, наверное, тоже был велик, он вспухал из воды не круто, но ровно, полого, овеянный мреющими, едва колышащимися воздухами, и взглавье его опутывала первая крепостная стена, за коей открывалось тесно поставленное селение. Оно велось кругами, это селение, разматываясь к маковице холма, где обнаружилась вторая, наверное, монастырская ограда, и все невиданное прежде селение увенчивало золотым осадистым шеломом, соперничающим с самим солнцем. Скитальцы обшарили взглядом протоку по всей ее длине и обнаружили поднятый мост и келью прислужника. Они подошли к озеру и крикнули служку. Он показался длинный, согбенный, в черной рясе, приставил ковшичком ладонь к глазам, мысль увидеть своих, и обомлел. На материке стояли чужие, незваные пришлицы. Сторонних людей монах последний раз видел 65 лет назад, когда шел ему 10-й годок. 200 лет тому 86 ревнителей старины смезения и Печоры, боясь Никоновых новин, страданий и угроз, вместе с женочонками своими, детишками и кое-каким имением погрузились в лодьи, и, ведомые соловецким старцем Германом, отправились в исход. Путь их был долог и горек. Пока-то попали они в Обскую губу, а после подымались вверх по реке, перемогая всякие невзгоды, и долго выбирали место на старице или попутной боковой речонке. Выбрали засельщики реку Мылву, и весною с приходу начали лес секчи, и летом огни по краю реки метать и пущать. И были в то время лето сухие, и начал огонь ходить, и лес гореть по край реки. И стали клины чистить, и хлеба сеять, мешая рожь меж жито, ржи полагая пятую или четвертую долю, и возросло жито тем летом много, а другим годом ржи. Были годы богатые и незяблые, по три хлеба, а то и по четыре на кряжах снимали, пашни пахали копорюгою. И славили Бога, и отец Герман рек, живите тут, где я благословил вас. Но отец Герман кончился, надорвавшись в трудах непосильных, и тогда настал глад, и хлебный недород. Пошли частые зябели, и годы зеленые хлеб не поспевал, и случилась великая скудость. И начали солому ржаную сещи и толочь на муку, и начали хлебы соломенные ясти. Какой хлеб едали на Руси в лихолете? Хлеб из белого оленьего мха, хлеб из желтого болотного мха, хлеб из оленьего мха с соломой, хлеб из мхов на оленьей крови, хлеб из сосновой коры немоченой, хлеб из сосновой коры с малой примесью ржаной муки, хлеб из пихтовой коры, хлеб из рябиновых листьев, хлеб из соломы, хлеб из рябиновых листьев с соломой, хлеб из мха, соломы и рябины, хлеб из соровых трав, хлеб из соломенной и древесной муки, хлеб праздничный с половиной ржаной муки, праздничный хлеб из одной ржаной муки, хлеб из муки ржаной, привозимой с чердыри, хлеб из собственной ячменной муки. А наголодавшись, засельщики стали падать духом. Братство же умножилось, и начали матери хлеб красть и детей своих кормить, и начало их мучить. Обитель стала падать духом, так решив, что Бог прогневался на посельщиков. И некоторые избранные с веления собора пустились искать новое место, а иные, крепкие духом и плотью, собрали в общине, что принес с собою народ, деньги, манисты серебряные и платье, и отправились на Волгу, где хлеб тогда дешев был. И через добрых людей, не сказавши, кто они, хлеба купили и водою на дощаниках приплавили, а после в крошнях на спине выносили. А посыльщики пришли на то место, где ныне Беловодье, и иноку Петериму было знамение. Видит он на острову множество народа, всех чинов, в светлых одеждах, полки полками идут и поют кротко, а впереди тех полков светлообразный муж в священнической одежде. И так решил инок, очнувшись, что милосердный Бог дарует им благодатное место, если станут жить в мире и согласии. Вернулись ходоки в обитель и рассказали видение отцу Захарию. Захарий же был высокого полета и ума муж. В миру Лука Федоров он хаживал на Шпицберген и на матке не однове зимовал, обойдя ее кругом, толмачился с веями и англичанами и слыл за рудознатца, открыв серебро на печой. Той уже осенью Захарий отправился к неведомому озеру и подивился необычайному, словно бы рукотворному острову, по лошадиную холку, заросшему жирной, нетоптанной травой, велел поставить на самом взглавии холма келийку, где ныне монастырь, и вызимовал там в одиночестве, размышляя о Руси, о протопопе, томящемся в земляной яме в Пустозерске, и о народце, что доверился ему. Зверь всякий приходил на водопой, и инок дивился обилию зверя. Рыба гуляла такими стадами, что вода кипела, и ежели весло воткнуть в эту гущу, то оно не свалится, но так плывет, стоймя в косяке, удаляясь к дальним протокам. Когда же жировая птица снимала с ближних боров, то небо темнело, и солнце пропадало от множества крыл. Потом пришла зима с обильным кротким снегом. И опять Захарий дивился мягкости погоде и решил тогда монах: «Вот земля благословенная, страна обетованная, к коей стремился народ, да не всякому далась она. И что ни кинь в эту землю, все прорастет и даст богатую ниву, ибо воздух здесь, со всех сторон огражденный лесистыми гольцами и размягченный серебристую водою, хранит в себе неиссякаемую обильную теплоту». А поняв все это, под весну послал Захарий во все стороны тайных дозорщиков и лазутчиков, чтобы высмотрели они всю местность, насколько поприщ от будущей обители сыщется мирской человек и где находятся туземцы с своими стадами. Долго ходили искальщики, а вернувшись, уведомили Захария, что ближайшая заимка за 400 поприщ, но прямь за хребтом, коли перевалить его, уже ровно бы иная земля, суровая и каленая, нынче здесь благодать, а там птицы мрут на лету от стужи. После такового известия еще неделю думал Захарий, размышлять причины были. Как жить дали? Как возводить обитель? Общину или трудовую? Или скитом? Монастырским уставом обустроиться? По келейным иноческим правилам? Или вольным мирским обычаям? Как ставить городище? И как продлевать во времени, чтобы не захерело, не иссякло поморское артельное согласие? И только насчет веры сомнений не было. Надо держаться русской истинной веры, заповеданной отцами. Озеро пело, свитое из тончайшей серебряной скани. И воскликнул инок Захарий, омыв лицо из озера и плеснув на истомленную грудь: «Посереть белой воды, городищу светлу бысть, и рекем его беловодье». На самом мыску возле протоки, где отцу Петериму случилось видение, поставили сожженный крест из кедровых плах и отслужили молебен. А потом всем народом, что двигаться мог, отправились в Елани тес и плашье, тесать и бревна сещи. И тем же летом стал отец Захарий со стариками и сиротами лес по воде плавить. И поставили до начала от непогоди большую келью из сушняка, и печь склали из каменья, и приготовилось братья жить тут и службу служить. Караульщик исчез в городище и долго не возвращался. Могли бы протоку переплыть, минуя поднятый мосток, но робели, в иную страну надо было вступать с чистыми помыслами. Симагин замшел за дорогу, заскорбел от грязи и сейчас торопился вернуть прежнее божье обличье. Надел чистые исподние, бороду оправил, положил серое еще влажное мочало на синий камень валун и, постукивая осколышем, подрубил отросшую шерсть. Мог бы ножом подровнять, долго ли отхватить клок, отнять посекшийся неряшливый хвост, пластающийся на груди, так нет же. Симагин и в правке бороды стремился быть особенным от черного низкого люда. Но кому подглядывать сейчас? Кто уличит в измене своим привычкам? И кого может побаиваться сам Бог? Лишь донат Богошков был возле, но и тот заснул, будто бы распластавшись на отлогом берегу. И смешно было глядеть, как... Выпучив глаза, Бог осторожно постукивает камешочком и багровеет от неловко запрокинутой головы, наливается кровью. Потом посох из можжевела сообразил, ошкурил его до костяной березны. Из котомицы добыл поизвалявшийся лисий куколь, а колено выхлопал его, против шерсти расчесал гребнем, взъерошил. И, оторвавшийся от своедельной митры кровавый камень-рубин, протер полою зипуна и вновь приторочил к шапке оленьей жилы. Знать не чувствовал себя Симагин истинным богом без куколя, венчающего главу, словно бы ему не хватало достойного завершения. Донат лежал на обмыске, опустив ноги в неслышную воду, и огонь тихо утекал из размозженных ходьбою ступней. Озеро сверкало и слепило глаза, потому Донат старался не поддаться его очарованию. Озеро походило на русалочью чешуйчатую кожу и таило обман, и скиталец, боясь волшебных чар, не сводил взгляда с тайного городища, боясь вдруг потерять его. Думалось лишь отпусти на мгновение беловодье, и оно растворится, провалится сквозь землю, и на том месте останется лишь купол жирной, нестриженной травы. И вдруг из городища Цепочкою выступили они, каждый с посохом в руке. Черные одежды, свободно льющиеся на самую землю, скользят по травам, не приминая их, рукава длинные по колено и серебристые апостольские бороды выпростаны поверх платья. Шли 12 белолицых смирных старцев, и последним истинно черный инок, едва опушенный бородою, не то турок, не то ассирийц какой-то, пришлец из эфиопских земель, совсем молодой, почти юный, с откровенными, распахнутыми, голубыми глазами. Как бы Христос явился со своими многомудрыми апостолами, но еще юный, робеющий, но еще изначальный, слегка виноватящий со своего особого отличия и потому стремящийся стушеваться, уйти в тень. Так они и встали на бережине. 12 белолицых старцев с кривоватыми, отпахнутыми ветром бородами и чуть поодаль истинно черный инок с курчавыми эфиопскими волосами, покрытыми скуфейкой. Главный старец, это был отец Елизарий, выступил вперед. Ряса туго обтягивала рамена, и был монах даже в старости устроителем и воином. Только что собор долго решал в монастыре, допускать ли в Беловодье пришлицов, дивились чуду, откуда же вдруг явился народ и кто их привел. Но мнения разделились, и лишь в одном оказались иноки едиными. Каждому захотелось хоть одним глазом глянуть на гостей. Елизарий из-под руки всмотрелся в них. «Люди как люди», — подумал он. Елизарий родился в Беловодье, тут состарился. Он рано принял монашество, и нога его ни разу не ступала за пределы острова. Оказывается, и в миру люди тоже об одной голове и двух ногах, вдруг насмешливо удивился он. — Кто вы? — спросил Елизарий строго, басовито. — Я Бог, а это мой апостол Павел, — без промедления ответил Симагин и пристукнул посохом. Иноки так и застыли. И слабая улыбка стерлась с губки Елизария. Но отрыв был мгновенный, старцы зароились, сгрудились. Один из них, согбенный и дряхлый, вскричал «Нет, нет!» и голова его затряслась. Лишь отец высись над всеми. Поверх плечей я озирал пришлицов львиным горделивым лицом, молчал, отдавшись неведомой тревоге. Он был ветвью древнего рода, и мудрость основателя Беловодья инока Захария перешла вместе с наследованным чином. Но как ни крепись в затворах, как ни хранись в скрытне, но сам горний ветер доносит порой с Руси тайную смуту, и совершенная, устроенная жизнь вдруг да и покажется подозрительно ладной и довольной, а как страдать тогда? Откуда взять страдания, чтобы приблизиться к Богу, и за коим заповеданный загробный рай, ежели тут, на земле, на матери сочинилась полная благодать? Не смерть ли есть благодать сия? Нет-нет, да и раздумаешься, и отдашься в волю тайного томления, и долго после молишься в келье и рыдаешь. И чем долей жил на свете отец, тем дальше, так чудилось ему, он отодвигался от Бога. Лазутчики, являясь с Руси, несли весть, что народ кинулся в Беловодье, прослышав о заповедной стране, и едет, и пеше бредет, принимая на себя неслыханные страдания, но ищет не в той стране, но в неведомых землях и море, аки мухи. И костями устилает басурманские пыльные пути. Ах ты, Боже, прости! И вот из неведомого мира, о коем Елизарий лишь догадывался и наслушался много, вдруг явились люди, и один из них назвался Богом. Какой же он Бог! — подумал Елизарий, не сердясь на осквернившего свои уста неправдою. Знать, какой разброд на Руси, ежели люди сами себя называют Богом, не устрашаясь грозного слова. Вот послушать бы его, да и укрепиться духом на остатние годы. Он, Юр, отпади, малишонной, слабой головою человечка. Так ли уж он опасен нам, чтоб бояться? Попытаем вестей да новин и спустим в мир, пусть несет об нас благой слух. — А ты чай? — внезапно крикнул Елизарий и пристукнул посохом. — Я бог, а царям царь! — торопливо отозвался Симагин. — Да не тебя пытаю. — Он-то, попутчик твой, откуда-во? Елизарий перстом указал на Доната. — Скиталец я, отче, беглый, лишний на всем свете, и к вам бреду. Уж не чаял и сыскать. А родом с Помезенья, слыхали, нет? С Помезенья, с Гандвика, со Студеного моря. Донат я, Донат Богошков, сын Калины. Не гоните! Донат упал на колени, отчаянно приложился лбом озимь. Неведомая ранее смертная тоска обратала его. Сердцем воспринял скиталец, что не монастырская стена будет преградою, но вот эти 12 старцев. Пустите или убейте. Отчаялся я, отчаялся, Господи! Внемлите, твари ничтожной, вы только возьмите меня, а приютьте, за раба буду, я все могу. И посуду речную шить, и утварь какую по нужде, и по мебелям мастер, и образа мазать, и хлебы печь, и шти варить, и по меди могу, и по железам. Возьмите, Господа, заради. Волнение охватило отца, и кровь загорелась. Неожиданный зов неведомой, но, оказывается, незабытой родины, и через 200 лет проник в затворы. Но Елизарий не успел возразить или ободрить скитальца, как монахи, насовещавшись, вновь построились стенкою, и самый нажившийся, согбенный отец Виталий, проскрипел: «Вот он хвалится, он бог! Ежели бог, пусть пройдет по воде, аки по суху!» И все засмеялись торжествующе. Ибо они знали верно, что если Бог явится к ним, то он не станет взывать о себе, но каждый, увидевший его, распластается ниц. А вокруг чела самозванца ни малейшего сияния и даже намека. Нечесанный, дикий, жутковатый человек в шаманьей шапке юродствовал на том берегу. Еще не достигнув благодати, уже чем-то угрожал старцам и пытался владычить. Зло от него ощущалось даже через протоку. И если бы иноки могли и умели распоряжаться чужою жизнью, они, пожалуй, бы умертвили пришлица. Но Беловодье уже 200 лет не знало смертной казни. «Гордецы, пересмешники, я земной бог, я устроитель счастья!» Истинно черный инок, стоявший чуть поодаль, не сводил взгляда с Симагина. «Жди!» «Явимся!» — крикнул он едва слышно. Все монахи согласно повернулись в его сторону, но не возмутились, не забронились, но, как бы забывшие скитальцев, повернули в городище. И потом срубили часовню во имя воздвиженья с большою трапезою, и противу всей трапезы паперть поставили, и половину отгородили, и там печь огромную сложили, а другую печь под часовней, и образы большие написали иконники. А потом скотни и хлевы к зиме завели, и огороду из жердья вокруг, и тут скот зиму прибывал. И хлебню построили, и протомойню, и кониный двор. И начали зимою на конях бревна к воде возить, и оплошье и тез к дому. И сироты, и клерошанки, и келейные жительницы, старые мнихи и дети малые всякий день в работе, мох рвали по болотам, носили и сушили, погреб копали, снег срывали, лес секли и плавили, и такой труд подняли девицы впору. И построили в осень привратную келью, и поставили ограду новую в столбы, и врата рубленные с озера надвое растворять, И еще тем же годом срубили амбар и под ним погреб для съестных припасов рыбы, капусты и крошева. Такожде поставили и поварню, и возочью келью, работникам и возчикам жить, и поставили швальню швалем шить, и больницу, и грамотную, а такожде и десятичным, и всем трудницам, и постницам кельи. А такожде портную и чеботную, келью и коннику, и казначаю плотенному, мастерскую медную, а такожде челядню и портомойную келью, и молошницу, еще одну приворотную келью с полуночной стороны для приходу и свидания, и для всяких братских нужд приходящих, для прожития приворотниц и надсмотрщиков, и караульщиков по чину. А такожде начали делать плотину, и, собравшие из братства множество работников, воду заперли и отвели в иное место, и начали чистить ложи. Днем братья трудились, а ночью его отец Захарий с сестрами и стариками землю копали и носили каменье, а после плотину начали рубить и засыпать и землею, день и ночь работали. А под осень в ночи с огнями и ко второй зиме сготовили плотину. И после, на четвертое уже лето, мельничный амбар поставили и колесницу с толстого леса, две толчаи сделали и два жорного устроили, и начала мельница добро работать. А после того к мельнице келью поставили, двоежирную с сеньми и чуланами. А когда выросла пустынь, и сбились людишки в одно житье, уже не испытывая ни стужи, ни глада, и годы пошли друг по другу, родящие добрые. И хлеба-то насыпали амбары, и рыбы насушили, накоптили впрок, и мясо сахачьего навялили, и одежд теплых нашили из звериных шкур, и полотна наткали. Тут бы казалось жить да жить. Он нет. Пошел тихий раздор и странные свои корысти. И начали скитники коситься друг на друга, куски считать. Уж больно много мирского пришло в пустынь, да и дало племя. Что-то не так родилось, не так устроилось. С тревогой решил Захарий, видя, как в монастырских стенах и дети малые пошумливают, отпугивают иноческий покой, и девки, и парни, как стемнеет, бегают по кельям и ластятся друг к дружке, и тайные бесовские игрища ведут, отдаются плотским утехам. Пробовал Захарий прислушникам и ропотникам, лениво и слабо живущим работникам, и батагами по филейным местам науку преподать, и долгим молитвенным покаянием застращать. Но его же, Захария, душа и заболела. И предложил Захарий на соборе всех мужиков и баб, кому нет 40 лет, всех парней и девок, у коего нет охоты к монастырскому затвору, заселить особой слободою подле пустыни, чтобы каждый вел свое хозяйство и чтобы семьи плодились и умножались на нескончаемую жизнь беловоди. И кто семьями был, те сразу избы стали рубить себе и землю копорюгой пахать, и вся пустынь им помогала под крышу зайти, и первую утварь собрали, и живность ввели во хлевы. А молодые стали свадьбы играть, и много было веселья. И проросли избы по кругу, по солонь, как грибы после дождя, вдоль одной улицы, вздымаясь все выше и выше, ко взглавью. А годами после и мирскую слободу обвели вторую стеною, неприступным тыном, и вскоре украсилось беловодье, и новое бывание дало обильные радостные плоды. Медленной поступью ушли иноки в обитель и как в воду канули, словно бы оставили скитальцев помирать на чужом берегу. Старого дозорщика сменил молодой караульщик, И факонцы охранной кельи просунул Бердану. Он отчего-то постоянно шевелил ружьецом, будто жгло оно руки или не терпело стрельнуть по незваным пришельцам. Он был молод, привратник, и удивление его перед чужими скоро прошло. Он видел, как томились странники за протокой от голода, и скоро подобрел, не заметив в них звериного лесового коварства. Вышел на порожек, отломил от ситного каравашка горбуху и кинул бродягам. — Шибко-то не ешьте, зажмет, помаленьку кусайте. — Оголодали, поди! — крикнул нерешительно. Наверное, полагал, что эти неизвестно откуда взявшиеся приблудники несут в себе чужой язык и не поймут его. А Донат уже почудилась, будто он вернулся нежданно в родные домы. Своя помезенская говоря донесла с острова. «Бог ты мой! Откуда взялся этот рыжеволосый конопатый парнишонка, стриженный под горшок?» «Откуда ты?» — спросил Донат торопливо, озаряясь спросительной улыбкой. Ему уже было стыдно за недавние мольбы свои, за слабость душевную. Что подумают про него люди добрые? Вот скажут, не мужик, но байбак, недоделок, полоумный христопродавец, проливший невинной крови. Иначе отчего б так каяться и валяться в ногах? — Невелено баить, — донесло с острова. Караульщик скоро исчез в келийке и повел на бродяг ружьецом. — Ты зри, злодей, кто пред очею! Но не балуй, не охристь, карой покараю! Досель валявшийся на траве полусонный Симагин, услыхав голос караульщика, тоже неожиданно воспрянул, вскочил на ноги и пристукнул посохом. Смешон был сейчас бог и жалок. В оборванной сермяге, в облезлом лисьем куколе и полосатых портах. И так стыдно стало Донату за спутника, так неловко перед парнишонкой, что глазел из келики, и впервые за долгую дорогу Донат не сдержался, одернул Симагина. — Не порти дело, отец, из твоего язычка крепко сядем. — Замолчи! — Ежели бог, так поди по воде к посоху. Поди в городище, доложи, что оголодали. Ну, чего медлишь? Поди и доложись. Тебе и пульт не страшна, не пронзит тебя. Чего страшишься? У меня же мясо на кости. Кабы жиру оковало, куда ни шло. Ты что, сдурел, мелишь-то неподобное? Ах ты, тварь! Ну и тварь же, прости, Господи! Как я пойду по воде, ежели на мне мясо с костьми? Я земной бог! Я устроитель счастья, а то про небо-то все враки. И год лети, 10 лет, одна пустыня. За что зацепиться? Сам подумай, больно за воздух удержишься, а? Загунь! Чири на языке вскочит, — вдруг оборвал Донат грубо, почти ненавидя спутника за его лживый и изворотливый язык и непостоянство натуры. Как червь под пятою, и так эдак. Ежели ты бог, ты выкажи силу, но ты языком лишь бот-бот, ботала ты, а не бог. Помели мне языком-то, помели. Угрозливо посулил Донат, уже страша с грядущего. Да и то на карачках ползли, перемогались как могли, думалось и не дойти, и сгинуть, аки последней никошной твари. Но доползли. Так ты молчи, собака, не лезь с поганым языком. «Вон бог, бог!» — мысленно передразнил, все еще горяча, с темнее взглядом. На последних минутах так легко нарушить все. Разбить мечту, кою тешил долгие годы, пройдя сквозь страдания. Да коли тут в поперечку пойдет, и рожу расписать мало, юшку пустить, пусть только зартачится, — мысленно пообещал Донат. И этой тайной угрозы хватило мужику, чтобы успокоиться. — Раз говорю, значит, знаю, — не удержал Симагин. — Ты замолчи. Долго терпела, более не смогу. Вот как на бога-то попустился, ой-ой, и попустился, да, попустился, и что? Я не боюсь о тебя. Подумаешь, выискался, чудо-юдо, чурка с глазами, шелкнул он и дух. И глаза меня не ешь, мне отсюда идти некуда, тут, почитай, моя родина. Доната растопила. Такую долгую дорогу молчал, не перечил, но вот понесло, лопнуло за пруда, и весь прежний норовистый характер наружу. Донат едва кулаки разжал, так занемели и набухли они. Семагин промолчал, убоявшись. В перепалку более не ввязывался, но криво улыбнулся, этим выказывая крайнее пренебрежение к мужику и лишая его дальнейшего покровительства. Злорадно подумал, ищи в ножки падешь, скотина, а я отвернулся. Отныне лишаю тебя апостольского чина за смоту и неповиновение. Но Донат уже забыл о спутнике, забрел в теплую зеленоватую воду, ласково крикнул на противный берег, отныне любя всех, кто жил на острове. На душе его был тот кроткий покой, коего Донат уже отчаялся иметь. «Эй, паря, а ну, подь сюда! Поговорим!» — поманил Донат пальцем. «Эх ты, глухарь, однако! Ты не робей, дитятка!» Но караульщик молчал. Донат потоптался, еще пробовал заговорить, выманить привратника из кельи, но тот словно онемел. В городище же третий день безумолчно играли колокола. Оттуда с полохами доносились крики. Там решалась судьба незваных гостей. И вот раздвинулись двухстворчатые ворота. По склону холма важно спустился дозор поселенцев, все в белом, воротом, неторопливо налегая на рукоять и часто взглядывая на бродяг, посыльщики откинули мост. Беловодцы даже на погляд были грузные, рослые, и под их ступью эхом отдавались окованные железом плахи. Не сносить нам головы, видит Бог, покорно отдаваясь власти ватаги, подумал Донат и отчего-то закрыл глаза. Ему не страшно было и умереть сейчас, такую умиротворенность он имел в груди. Заверещал, вскрикнул Семагин, наверное, ему заламывали руки. Донат еще крепче сдавил веки и подставил шею, а колокола били, не унимаясь. И благовест этот был тревожен.